Глава 13. Потаённые воспоминания. Корнелиус Гильбидер давно планировал провести этот эксперимент, да все не было подходящего случая. Сначала Макс Беркут с компанией отправился в один поход, затем в другой. Но теперь медлить стало просто опасно. И директор экзистерната решил поработать с мальчишкой так, как умели лишь самые опытные маги из Ордена Созерцателей. Корнелиус хотел заставить юного Беркута вспомнить то, о чем он давно позабыл. Ранним утром Корнелиус пригласил Макса в свой кабинет. Беркут явился очень настороженный, ожидая выволочки за очередную провинность. Узнав о предстоящем эксперименте, парень слегка расслабился, но вскоре снова забеспокоился. «А это не опасно?» — спросил он, наблюдая за приготовлениями Корнелиуса. Массивный деревянный стул с высокими подлокотниками, стоящий напротив огромного зеркала, не внушал ему особого доверия. «Я потом дурачком не останусь». «Сдается мне, тебе это уже не грозит», — хмуро ответил ему директор. «Я всегда подозревал, что общение с Грановским дурно сказывается на его приятелях». Корнелиус вел себя как обычно, и Макс выдохнул с облегчением. Вскоре появились магистр и Влад, только что вернувшийся из похода. Опытный воин и соратник магистра во многих битвах, Влад занимал не последнее место в совете старейшин ордена, поэтому Корнелиус предложил и ему присутствовать во время эксперимента. Камилла и Глория тоже изъявили желание понаблюдать за происходящим. Корнелиус хотел выгнать девушек вон, но Макс попросил его не делать этого. «Если я и в самом деле вспомню ночь, когда погибли мои родители, Камилле тоже будет полезно это увидеть», — сказал он. «Ведь там был ее отец, и это он уничтожил мою семью». «Дело ваше», — хмуро кивнул Корнелиус. «Но только сидеть молча! Одно слово, и я вышвырну отсюда обеих!» Девушки пообещали, что постараются даже дышать пореже. Корнелиус смерил их недовольным взглядом, затем указал Максу на стул. «Садись!» Беркут сел лицом к зеркалу. Магистр и Влад заняли кресло за его спиной. Глория и Камилла расположились на стульях у стены. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Корнелиус подошел к Максу сзади и прижал стеклянные ладони к его вискам. «Закрой глаза!» Макс послушно исполнил его просьбу. Корнелиус опустил голову и сосредоточился. Камилла и Глория наблюдали за ним с благоговением. Люди непосвященные видели в стеклянном директоре лишь маленького сварливого старичка, которого недолюбливали все воспитанники экзистерната. Он постоянно ругался, на чем свет стоит, и обожал наказывать учеников за малейшие провинности. Над ним частенько подшучивали у него за спиной. Но на самом деле все обитатели замка уважали и побаивались Корнелиуса, особенно те, кто знал о его бурном прошлом. Ведь Корнелиус был одним из древних колдунов, о которых слагали легенды, одним из сильнейших магов в Ордене Созерцателей. Иногда воспитанникам казалось, что Корнелиус по силе превосходит даже магистра. И хотя некоторым ребятам нравилось выводить его из себя, но в открытую перейти дорогу Корнелиусу, пожалуй, вряд ли кто-то отважился бы. В кабинете постепенно сгущалась тьма, которую не могли разогнать даже распахнутые настежь окна. Зеркало перед Беркутом вдруг осветилось изнутри, его свет становился все ярче. «Началось», — прошептал магистр. Камилла видела в отражении напряженное лицо Макса. Крепко зажмурив глаза, парень пытался вспомнить то, что пережил в раннем детстве. Корнелиус сумел проникнуть в его память и теперь усилием мысли подталкивал парня в нужном направлении. Вскоре мерцающее свечение в зеркале стало чуть бледнее, и на серебристой плоскости возникло изображение. «Возвращаемся в прошлое», — неспешно проговорил Корнелиус. «В ночь, когда ты стал сиротой, лес в окрестностях Остингера, старое поместье, что ты видел тогда? Покажи мне. Даже если сам не помнишь этого, картинка должна отпечататься в твоей памяти». В зеркале замелькали красные сполохи. На их фоне метались какие-то темные силуэты. Вскоре изображение стало четче, и присутствующие увидели, что это горящие здания. Огнем был охвачен большой дом и все дворовые постройки, а между горящими зданиями шло настоящее сражение. Черное от дыма небо прочертила яркая огненная комета с длинным полыхающим хвостом. Она ударилась о землю и превратилась в тощего мужчину в просторной багровой мантии. Выхватив меч из ножен, он ринулся к дому. В этот момент крыша особняка провалилась внутрь, и в небо взметнулся столб огненных искр. Во дворе люди в красных развивающихся плащах сражались на мечах с людьми в рабочей одежде. В схватке участвовали и разъяренные зорги. Похожие маги тайного круга бились с работниками поместья, и перевес был на стороне колдунов. Вместе с бушующим потоком огня из развалин особняка взмыл огромный дракон, покрытый золотой чешуей. Увидев его в зеркале, Камилла и Глория одновременно ахнули. Магистр задумчиво нахмурил брови. Существо было ужасным и одновременно прекрасным. Гигантские золотистые крылья со свистом вспарывали воздух. Челюсти, усеянные острыми зубами, громко клацали. Дракон с ревом приземлился во дворе и ударил длинным хвостом. Двое нападавших отлетели в сторону и с криками исчезли в огне. Следующий удар уничтожил пару зоргов, бросившихся на дракона. К монстру метнулось еще несколько фигур в пурпурных мантиях. В него выстрелили гарпунами с сетью. Опутанный тросами дракон грузно рухнул на землю и изрыгнул мощный поток пламени. Нападавшие с воплями бросились в рассыпную. В этот момент в поле зрения маленького Макса, который наблюдал за происходящим из-за угла какой-то постройки, попал высокий человек. Это был барон. Доминик Клайд сбросил плащ, оставшись в кожаной безрукавке, и на его плече стала отчетливо видна татуировка в виде черного паука. Барон шагнул вперед и тоже метнул гарпун. Тот угодил в бок дракону, пробив золотистую чешую, и существо дернулось от боли, а затем снова дохнуло пламенем. Но огонь не причинял вреда барону Клайду. Размахивая длинным мечом, шагая сквозь высокие языки огня, он приближался к раненому монстру. И тут дракон начал уменьшаться в размерах. Его тело меняло форму, становилось стройнее и изящнее. Вскоре золотистое сияние померкло. На земле теперь лежал обнаженный человек. Он пытался выдернуть копье из своего бока. Доминик Лайт шагнул к нему. Но тут за спиной барона возникла какая-то женщина. Она размахнулась и ударила стилетом, но стеклянное лезвие лишь скользнуло по кожаной безрукавке Клайда. Барон отбросил ее от себя и ударил мечом. В этот момент к мужчине, корчившемуся на земле, кинулся еще один человек в черной одежде. Его голову покрывал широкий капюшон. Он размахнулся мечом, чтобы ударить, и в этот момент раненый что-то выкрикнул прямо ему в лицо. Нападавший замер, но лишь на мгновение. В следующий миг его меч обрушился на поверженного оборотня. Камилла закрыла лицо руками. Она поняла, что только что увидела гибель матери и отца Макса. Его мать, Филиппа Беркут, о которой им недавно рассказывал профессор Живодан, была обычной женщиной, полюбившей оборотня. А отец, Крейн Беркут, золотым драконом, пришедшим в Зерцалию из другого мира через портал, скрытый в старом заброшенном колодце. Макс вдруг вскочил со стула. Изображение в зеркале тут же исчезло, в нем теперь снова отображался кабинет. Корнелиус испуганно отпрянул. «Макс», — настороженно произнес магистр, — «с тобой все в порядке». Беркут резко обернулся, и стеклянный старик охнул. На коже парня проступила узорная золотистая чешуя, глаза стали отливать золотом. Макс поднял руку, коснулся изменившегося лица, и все увидели, что его пальцы оканчиваются острыми белыми когтями. Это длилось лишь мгновение. Затем юный беркут закрыл глаза и глубоко вздохнул. Чешуя исчезла так же внезапно, как и появилась, когти втянулись. «Что это было?» — изумилась Глория. «Его истинная натура все чаще дает о себе знать», — мрачно пояснил Корнелиус. «Отец был золотым драконом, мы только что это видели. Его действительно уничтожили маги тайного круга, но зачем, еще предстоит выяснить. Скоро и ты сможешь обращаться в дракона, Макс. Видимо, срок подошел. Сколько тебе лет?» 18, — взволнованно прошептал Беркут. «Недавно исполнилось». «Так я и думал», — кивнул Корнелиус. «Видимо, в этом возрасте у драконов-оборотней начинают происходить первые превращения». «И как далеко зашел этот процесс, Макс?» — осторожно поинтересовался Влад. «Полное преображение уже происходило?» «Пока нет», — сдавленно ответил Беркут. «Я жду и одновременно боюсь этого. Ведь рядом нет никого, кто мог бы объяснить мне все, рассказать о происходящем. Вы же не знакомы с другими золотыми драконами?» «На моей памяти ты первый», — признался магистр. «Кем я стану, когда обращусь полностью? Я слышал об оборотнях, которые теряют разум при полном превращении, становятся просто дикими зверями, готовыми напасть даже на самого близкого человека. Что, если и я стану таким? Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал». «Очевидно, что твой отец мог себя контролировать, а значит, и у тебя должно получиться», — успокоил его Корнелиус. «Ну а если что-то пойдет не так, мы обязательно тебе поможем. Сегодня в Экзистернат приезжает профессор Живодан. Он большой специалист по разным диковинным существам. Вместе мы справимся с любыми трудностями». «Будем на это надеяться», — понуро опустил голову Макс. Камилла подошла к нему и положила руку на плечо. Он, словно ища поддержки, крепко сжал ее ладонь.